И наш Бог, Он есть Бог любящий и милующий. Пусть сегодня Бог нас признаваться Ему больше в любви, нашим Господом, что мы любим Его, мы нуждаемся в Нем. Он есть наша опора и защита. Хочу к Тебе с каждым днем, мой Бог, чтобы сердце моего Ты коснуться мог. Нежный голос в тишине я услышу вновь. Откровение слов Твоих, мудрость и любовь. Люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Жизни каждый миг в любви Твоей. Держишь Ты меня, Господь, рукой Своей. В свете утренней зари и вечерней мгле буду петь я о любви, мой Господь, Тебе. Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя. Благодарим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе.